Смытое пятно. О том, что в бою под Несухойже в числе других ранен Негнемат Маханов, доложил мне капитан Дроздов. Маханов, Маханов, старался припомнить я партизана с такой фамилией. Севастополец, подсказал капитан. Ах да, морячок, кивнул я, сразу многое восстановив в памяти. И хорошо он дрался. Отлично, по-севастопольски. Неудивительно, что о ранении Маханова услышал я от капитана, возглавлявшего нашу группу дальней разведки. С Негнематом Махановым и Устином Дроздовым связана целая история, о которой хочется рассказать. Осенью партизанская застава на Стоходе задержала и доставила к нам в штаб двух человек, одетых в немецкую форму. Оружия они не имели, знаки различия с кителей были сорваны. Оба задержанных говорили по-русски. Еще на заставе они сообщили, что дезертировали из РОА, русской освободительной армии, как называл свое презренное войско предатель Власов. При допросе старший из доставленных в штаб назвался Федором Прокофьевичем Силкиным, 34 лет, бывшим капитаном одной из стрелковых дивизий, оборонявший до последнего дня Севастополь. Силкин широк в плечах, нетороплив, его простоватое лицо изрезано глубокими морщинами. Второй перебежчик, на вид лет 23, стройный, черноволосый, запоминающимся скуластым лицом. Он назвался Негнематом Хабибуловичем Махановым, бывшим лейтенантом морской пехоты, тоже участником Севастопольской обороны. И добавил, что по национальности он татарин. С Федором мы познакомились еще на мысе Херсонес, когда фашисты прижали нас к самому морю, рассказывал Маханов. Вместе мы были в боях, вместе попали в плен, вместе прошли многие пересыльные пункты и лагеря. Последний концлагерь самый страшный. Пленным там прямо сказали: или в РУА идите, или насмерть за морем голодом. 10 дней сидели без всякой жратвы. Чувствую, еще день и протянемся. Будем помирать, Силкин? Спрашиваю. Обожди, брат, отвечает. Мертвыми мы России не нужны. Мертвых у нее и так уже много. Вон в одном Севастополе сколько их осталось. А живыми, может, еще и пригодимся для дела. И решили мы пойти в это паскудное войско, лишь бы к партизанам нас поближе доставили. Понимаем, что на нас пятно, хотим смыть его. Где находится полк, из которого вы дезертировали? В Бресте. Какие настроения в полку? Да в полку почти все не по своей воле находятся и рады бы уйти к партизанам, подтвердил это и Федор Силкин. Показания перебежчиков нуждались в тщательной проверке, но пока мы могли проверить только одно – верно ли, что Силкин и Маханов – участники обороны Севастополя. В штаб вызвали Устина Дроздова. Вошел молодой подтянутый капитан. Непослушные волосы цвета спелой соломы выбивались из-под его пилотки. Все 250 дней героической обороны Севастополя капитан Дроздов был среди ее участников. Когда немцы добрались до Херсонесского маяка, Устин с горсткой однополчан продолжал отстреливаться из пещер, вымытых водами Казацкой бухты у подножия мыса. Затем он с тремя товарищами пытался проскользнуть к своим через занятый фашистами Крым. Их схватили где-то под Симферополем. Плен, пересыльные пункты, два побега, последний удачный. В брянских лесах Устин Дроздов стал партизаном. Наверное, Силкин и Маханов были немало удивлены, когда вошедший начал проверять их совершенно конкретными, точно поставленными вопросами, относящимися к Севастополю. Какая дивизия держала оборону на Инкермане? По какому склону Сапун-горы стояла 7-я бригада морской пехоты? Кто командовал 7-й бригадой, а кто 8-й? Когда последний советский корабль заходил в Казацкую бухту? Как он назывался? Ответы следовали быстрые, точные. «Севастопольцы», – убежденно заключил Дроздов. Однако для нас Маханов и Силкин были пока еще и власовцами. Перебежчиков из вражеских формирований мы к себе принимали, хотя, естественно, строго за ними присматривали, проверяли в боевых делах. Решили оставить и этих двух, Но дело ведь не только в них. Нас с Дружининым заинтересовало утверждение перебежчиков о том, что чуть ли не все солдаты, находившегося в Бресте полка власовцев, хотели бы перейти к партизанам.